Глава вторая. Ничего так не бодрит по утрам, как противник 786 уровня. Ощущения от боя просто непередаваемые. Несмотря на то, что в битву вступили лучшие в своем роде, продыху не было ни на секунду. Того агро, что выдавали танки, не хватало, как бы те ни старались. Слишком велика была разница по уровням, чтобы было иначе. Воинам просто-напросто не хватало урона без применения обилок. Как итог, они просто царапали шкуру твари, пробивая и нанося урон лишь тогда, когда использовали умение. Не обошлось без проблем и у меня. Мало того, что тварь была крайне верткой, что не давала наносить удары по жизненно важным точкам, удары же по остальным местам были без дополнительного множителя урона, к тому же часть онова блокировала броня, что по итогу вылилось к жалким копейкам, что крайне неохотно перебивали естественную регенерацию животины. Понимая, что мы просто зря тратим силы, отписался рейд-лидеру. «Нам надо заморозить панцирь, а затем расколоть. Слишком сильно режет урон. У нас скорее закончится выносливость, чем мы пробьем его так». «Мысль!» «Строить из себя не пойми, что он не стал», спокойно приняв совет. Он его чуть обдумал, вписал в картину боя после... Пошли приказы. «Роги, отойти от босса, маги, стоп. Все, у кого есть свитки холода, целимся на спину около хвоста. Проморозьте хитин». Мы с Вестой тут же отпрянули, чтобы нас не задело дружественным огнем, и это позволило некоторое время понаблюдать за боем со стороны. Маги, что переключились на одну точку, стали поливать всевозможные магией холода, но, к сожалению, тварь была слишком быстрой. Скорпион крутился, не позволяя бить в одну точку. Лидер, видя, что так далеко дело не пройдет, предпринял новый стратегический ход. «Танки первого эшелона, держите агр! Воины, арканим лапы скорпиона и растягиваем в разные стороны! Кто-нибудь заарканьте чертов хвост! Танки, что не заняты агром, страхуйте воинов!» Новая тактика принесла свои плоды. Скорпион слишком поздно понял, что происходит, из-за чего оказался в не самом выгодном положении с растянутыми в разные стороны лапами, словно его препарировал огромный энтомолог. К сожалению, на этом процесс встал, так как заарканить хвост-то вышло, но вот справиться с ним нет. Слишком уж он был сильным, и этим хвостом скорпион творил делов. Для начала он им просто отмахивался от обступивших бойцов, двоих из воинов даже убил. Когда же бойцы натянули веревки так, чтобы до них скорпион не мог достать, тот начал молотить хвостом около своих лап, пытаясь перерубить канат. И пусть попадал он далеко не всегда, но процесс пошел, и канаты стали один за другим лопаться. К сожалению, наш рейд-лидер не видел выхода из данной ситуации, так как команд не следовало, а с прошествием времени веревок становилось все меньше. Понимая, что если данный процесс пустить на самотек, то наша маленькая победа очень скоро сойдет на нет, и не факт, что получится повторить процесс снова, я взял инициативу в свои руки. Рванув к скорпиону, я буквально закричал в чат. И пусть написанными словами орать невозможно, однако благодаря тем эмоциям, что я туда вкладывал, у меня вышло. «Выворачивайте инвентари, веревки, цепи, канаты, готовьте все. Маги, бейте морозом в сочленение передней левой лапы прямо под брюшко и не прибейте меня ненароком». Объяснить свою идею я не успевал, вступать в дебаты тем более, просто понадеялся на свою репутацию и на то, что меня не пошлют сразу. Не послали. И процесс пошел. Я раз за разом подбирал веревки, обвязывал недавно освободившиеся лапы и тащил концы к воинам, что находились на безопасном расстоянии. Маги поливали сочленение льдом, и тогда, когда то стало явно похрустывать, я приступил к следующему этапу идеи, а именно, выдав короткую команду «Маги, стоп!», что есть мочи, стал рубить лапу. Тварь ревела, дергалась, пыталась зацепить меня хвостом, но слаженная работа дала свой результат. Сам я был прикрыт лапой, и удары хвоста либо помогали мне, разрывая невероятно плотную ткань монстра, либо просто посыпали меня песком, что пусть было неприятно, но не смертельно. Воины напрягали все свои силы, не давая задавить меня корпусом, так как одно маленькое движение, и мне настанет конец, тварь просто-напросто раздавит. И ведь поменять позицию я не мог. Чертов хвост. Но воины напрягали мышцы и встали как вкопанные, держались, несмотря на рвущиеся связки и стремительно проседающую энергию, и это давало свой результат. После очередной серии ударов ткани так сильно истончились, что не выдержали напора, и лапа оторвалась от туловища. Воины, что тянули изо всех сил, посыпались как горох. Но несмотря на то, что все извозились в песке, забили им экипировку, все были счастливы. Прогресс шагнул вперед. Дальнейший процесс взял под свой контроль наш рейд-лидер. Пусть от него после последнего моего действия чувствовалось напряжение буквально на физическом уровне, однако тот держал себя в руках. Но чувствую, что у меня появился, если и не враг, то человек меня явно недолюбливающий. Бой превратился в ужасную рутину. Мы одну за другой отчекрыживали лапы Скорпиону, но пусть это было большим прорывом, однако не являлось даже серединой всего пути. Лишившись опорных конечностей, босс едва потерял 10% здоровья. Впрочем, теперь мы смогли применить нашу тактику и всем, чем было в ледяном арсенале, вжарили по спине босса около основания хвоста. Место пусть и не выглядело как то, в которое пройдут 100-процентные криты, однако благодаря строению своего тела Скорпион не мог ничего там со мной сделать. Мы проморозили спину, затем воины, что орудовали тяжелыми топорами и булавами, разбили хитиновый покров, и уже я вгрызся в открывшееся мясо, превращая спину твари в фарш. Впервые за все время боя мой урон почти не резался, столб жизни тварей заметно пополз вниз. Видя уже второй успех, бойцы приободрились, а рейд-лидер принялся направлять остальных. Не понял, чего расслабились, маги. Все, кроме льда, бейте по морде, выжгите ему глаза. Лед, бафайтесь и стараемся отрубить клешни тем же методом. Они куда толще, так что вливать придется больше, готовьтесь дозаправляться в процессе каста. Лучники, на вас хвост. «Я не знаю, что вы с ним будете делать, но заставьте тварь страдать. Остальные готовимся к захвату клешней». К сожалению, далеко не все дало ожидаемый результат. Огневики справились прекрасно. Благодаря их усердиям Скорпион лишился глаз. Это сильно ударило по координации безногого членистоногого. Тот завизжал, принялся молотить своими клешнями вокруг. Вместо того, чтобы точечно бить по танкам или пытаться кого-либо выхватить. Неожиданно эта его тактика принесла свой результат, и мы лишились 5 воинов, что шли на захват клешни. Лишились бы еще и одного танка, но его смогли откачать целители, что весь бой держали руку на пульсе. Удивил нас Скорпион в момент, когда у него осталось 75% хитпоинтов. Он странным образом выгнул хвост, но вместо удара стал пушкой. На вроде миномета. Вот только стреляла эта пушка ужасно едким дерьмом. Мне, к счастью, повезло. Находясь у основания хвоста, в момент выстрела я успел среагировать в момент, когда на голову полетели первые капли нелицеприятных боезапасов и спрыгнул со спины арахнида. Дальше было делом техники, а именно держаться с обратной стороны импровизированного раструба говномета. А вот остальным повезло меньше. Воинов и танков окатило с ног до головы, причем помимо эмоционального урона повесился тикающий дебаф от яда. Досталось и магам, у которых от прилета снесло разом по половине здоровья. Но больше всех не повезло лучникам, которым мало того, что досталось, так их еще инерционно вытолкнуло за импровизированную арену, за которой их и оставили, так как никто не решался предсказать реакцию босса на их возвращение. А если в момент, когда они перейдут, помимо повышения уровня, босс полностью восстановится? Да, мы нашли против него действенную стратегию, но вот только уже были потрачены часть заклинаний с длительным откатом, а ведь и физические силы не бесконечны. Да и, честно говоря, от лучников польза оказался мизер, они просто не пробивали хитин. Видя, что в текущей ситуации бойцы и отец-командир столь сильно обескуражены, что не способны нормально мыслить и живы лишь по той причине, что у Скорпиона нет лап, вновь перетянул инициативу на себя. «Водники, сообразите нам тучу с дождиком!» Только скорее. Маги, оценив потенциальную пользу от выполнения команды, приступили к касту, и уже спустя десяток секунд по нам забили крупные капли прохладного дождя. Песок тут же размяк, превратившись в грязь, но главного эффекта мы добились. Люди хоть немного смогли продышаться и оттереться. Пусть не полностью, но этого и не требовалось. Уж люди из первой сотни могут сражаться и в дерьме. Главное, чтобы зрители сильно не распространялись об этом, а то Веста наживет себе врагов. В получившемся болоте сражаться было нереально, так что пришлось импровизировать дальше. «Все от босса! Огневики! Залейте все вокруг него огнем до корочки!» Десяток заклинаний, и на получившейся поверхности можно танцы отплясывать, если вас, конечно, не смущает едкий запах. Не дожидаясь, пока все остынет, я вновь запрыгнул на спину Скорпиону и принялся резать мышцы и связки. Мало того, что из-за всех промедлений тот успел подрегениться, так еще хотелось к следующей подобной атаке дорезать мышцы, если не отрубить хвост, то хотя бы обездвижить, чтобы наш отряд не умывался раз за разом вонючей субстанцией. Через 15 минут мне удалось добиться своей цели. Очередной раз ударив по белому сухожилию, я услышал треск, а затем и громкий удар тяжелого хитинового хвоста о землю. Кончик его подрагивал и все еще пытался действовать, но основная часть была обездвижена. Не желая, чтобы случилось непредвиденное, выдал очередную команду. Не знаю уж, как так вышло, но основные повороты боя указывал я. А назначенный Вестой рейд-лидер следил за процессом их выполнения. «Воины, отведите хвост назад и зафиксируйте прочно. Танки, навалитесь на незамороженную клешню. Кто-нибудь свободный, помогите мне отрубить промороженную». Забегавшие воины приступили к выполнению приказа уже даже без оглядки на рейд-лидера, и это тому явно не понравилось. Впрочем, мне было на это плевать. На данный момент я спешил закончить с рутиной боя, подсознательно чувствуя, что затягивать это ну никак нельзя, иначе может произойти нечто ужасное. С клешней мы справились достаточно быстро. Тварь ревела, но не могла нас не ударить второй клешней, на которую навалилась большая часть отряда, не достать первой, так как не изгибалась она чисто физически, а все потуги ударов ей шли скорее во вред, так как лопались промороженные ткани и хитин. Стоило только клешне упасть, как отдал новый приказ, а именно закончить с последней конечностью, сам же сосредоточил свои силы на глазах, а вернее на том, что от них осталось. Это место не покрывал хитин, и я наконец-то смог бить по уязвимым точкам безостановочно. ХП-бар твари стал проседать с немыслимой скоростью, и к моменту, когда последнюю клешню проморозили и стали кромсать топорами, я вместе с пристроившейся рядом Вестой смогли выбить половину всех жизней. На отметке в 50% Скорпион взвыл. Его тушка затряслась, пластины защелкали, после чего тварь стала светиться светло-желтым светом, что на фоне голубых потеков крови выглядело устрашающе. Конечности задергались, словно он закапывался, но на этом все. Впрочем, как он мог закопаться? Нет лапок, нет закопок. Стоило тому перестать закапываться, как вновь пробудился говномет. К сожалению, я не мог проконтролировать качество фиксации. Те же, кто этим занимался, как и официальный рейд-лидер, забили на это болт, за что и поплатились. Импровизированные колышки из мечей выдернуло, хвост, влекомый давлением, взвился ввысь и начал вращаться, как бешеный пропеллер, поливая все вокруг. Не желая быть удобренным, схватил отрубленную клешню, Весту, что оказалось под рукой, и телепортировался к краю арены. Поставив клешню так, чтобы она закрывала нас своей вогнутой частью, благо размеры в полтора человеческих роста позволяли, присел за ней. Веста, выдернутая из эпицентра вакханалии, пришла в себя быстро и присела рядом. «Спасибо. Сочтемся. Знаешь, я разочарован в Эрике. Он не так хорош, как казался, и чую, что будут мне от него подлянки». «Подлянки пресеку. Что же касается разочарования, Мираж, он не так плох. Этот противник впервые появился против нас». «Считай, что это ты так хорош?» Веста улыбнулась. «Эрик знает много стратегий, тактик. Он изучил, если и не все, то подавляющее большинство данжей, но вот импровизации ему не хватает. Я бы его назвала рейд-лидером-классиком. Это ты у нас импровизатор уровня боженька? Возможно, это было бы даже романтичным. Полушатер, барабанящие по крыше капли. Красивая девушка, с которой веду диалог. Вот только портила атмосферу то, что капли были самым что ни на есть дерьмом. Шатром служила окровавленная клешня, на которой смешались кровь самого Скорпиона и наших товарищей. А из-за прозрачной стенки на нас пялились сотни любопытных глаз. Впрочем, долго мы так не просидели. Стоило закончиться дерьмовой, во всех смыслах этого слова, вакханалии, а магам повторить уже испытанную комбинацию из заклинаний, как я вернулся к нашинковке твари. Попутно обещая все кары небесные тем, кто вновь фиксировал хвост, в случае, если он опять взлетит. Дальше процесс пошел как по маслу. Мы с Вестой при поддержке воинов, что обступили тварь по бокам, превратились в комбайн, что перемалывал Скорпиона, уничтожая его здоровье с невероятной скоростью. Если честно, то зверя, если так можно назвать арахнида, мне было уже жалко. Красавец-скорпион превратился в беспомощный кусок мяса, который истязает толпа, но другого пути просто не было. И эта жалость к нему заставляла работать быстрее, на пределе сил, дабы сократить агонию скорпиона. Последний сюрприз нас застал на 15% здоровья. Скорпион простонал что-то нечленораздельное, попытался засветиться, пошевелиться, но не смог. Однако со всех сторон на нас побежала орда скорпионов. Скорпионы были самые разномастные. Они стремились к своему вожаку, бежали, погибали от атак, но не останавливались. В этой волне погибли еще трое, чьи доспехи не выдержали удара жала. Как оказалось, несмотря на свой размер, они были крайне ядовитыми. Ребят не спасли ни сопротивления, ни хилки. Но жалить воинов не было основной их задачей. Они шли к скорпиону, втыкали в него свои жала, после чего иссушались до состояния мумии, излечивая босса и заставляя доселе неядовитое жало наполняться каплями вязкого прозрачного яда. К счастью, Эрик быстро смог остановить подобный процесс, заключив тело скорпиона с нами в лавовое кольцо, в котором бесследно исчезали орды скорпионов. Лечение, что получил скорпион, не было достаточным, и пусть часть его повреждений затянулась, даже хвост стал подрагивать, однако колоссального результата в всем деле последняя обилка не смогла достигнуть. А значит, со скорпионом было покончено. Парочка интересных фактов про скорпиона. Первый. Анус скорпионов находится на кончике хвоста под жалом. Как бы это ни звучало, но это единственное существо, физиологически способное справить большую нужду себе на голову. Второе. Кровь скорпионов голубого цвета и слегка люминесцирует в ночи.